историю, а затем, сказал Сирс, ты посмотрел прямо на меня и заявил, ты мертв. Ох, опять кошмар, вздохнул Рики. А, да, неужели я так сказал? Господи, я так замерз. В наши годы не мудрено. Плохое кровообращение, сказал доктор Джеффри. Какое сегодня число? Да, отключился ты на совесть. Сирс поднял брови. 9 октября. А Дон здесь? Где Дон? Рики в панике закрутил головой, оглядывая библиотеку, словно племянник Эдварда мог прятаться где-то под креслом. Ну знаешь, Рики, рассердился Сирс. Если ты не помнишь, мы только что голосовали о том, чтобы отправить ему письмо, и вряд ли он объявится здесь до того, как письмо будет написано. Мы должны рассказать ему о Еве Галли, сказал Рики, вспомнив голосование. Обязательно. Джон тонко улыбнулся, а Льюис откинулся на спинку кресла, глядя на Рики как на помешанного. Ты делаешь поистине удивительно противоречивые заявления, сказал Сирс. Джентльмены, поскольку нашему другу определенно надо поспать, предлагаю объявить вечер оконченным. Сирс, сказал Рики, ощутив внезапный толчок другого воспоминания. Да, Рики, когда мы встретимся в следующий раз, это будет в доме Джона, не рассказывай свою историю. Ты не должен ее рассказывать. Последствия ее будут ужасны. Посиди-ка здесь немного, Рики, приказал Сирс и сделал знак остальным выйти из комнаты. Он вернулся с только что прикуренной сигарой и бутылкой. Похоже, тебе не помешает выпить. Видать, сон тебе приснился нехороший. А долго я спал, он услышал, как внизу на улице Льюис пытается завести Морган. Минут 10, не больше. Так что там насчет моей будущей истории? Рики открыл рот, попытался припомнить и повторить то, что несколько минут назад казалось ему таким важным, но вдруг понял, что выглядит довольно глупо. Даже не знаю, что-то насчет Евы Галли. Могу пообещать тебе, что даже не заикнусь об этом. И думаю, что все остальные тоже. Так будет лучше, тебе не кажется? Нет, нет, мы должны. Рики понял, что сейчас опять заговорит о Дональде Вандерлие, и покраснел. Это, наверное, мне тоже приснилось. Ты открыл окно, Сирс, я просто окоченел. И так устал, не могу себе представить, что, годы, только и всего. Наш жизненный отрезок близится к концу, Рики. Но мы долго пожили, правда? Рики покачал головой. Джон уже умирает. Ты обратил внимание, какое у него лицо? Да, кажется, обратил, сказал Рики, припоминая начало их сегодняшней встречи, случившейся как будто много лет назад, и тень, перечеркнувшую лоб Джона Джеффри. Смерть, вот что ты увидел. К несчастью, это правда, мой старый друг. Сирс ласково улыбнулся ему. Я столько думал об этом, а ты припомнил Еву Галли, и все разволновались. Знаешь, о чем я думал? Сирс затянулся сигарой и тяжело подался всем телом вперед. Мне кажется, что Эдвард умер не своей смертью. Мне кажется, он увидел что-то настолько шокирующе прекрасное, настолько неземное, что организм простого смертного не выдержал потрясения. И еще мне кажется, что мы в своих историях уже целый год постоянно балансируем на границе этой красоты. Нет, только не красоты, сказал Рики, а скорее ужаса. Погоди, я хочу, чтобы ты представил возможность существования расы неких существ, могучих, всезнающих, красивых созданий. Если бы они существовали, они бы ненавидели нас. По сравнению с ними мы казались бы скотом. Они жили бы веками, сотнями веков, и мы с тобой казались бы им детьми. Они не зависели бы от случайностей, совпадений или слепой комбинации генов. И они были бы правы в своей ненависти к нам. Рядом с ними мы ничего не значим. Сирс поднялся, поставил стакан и начал расхаживать по комнате. Ева Галли, вот когда мы упустили свой шанс, Рики, мы могли бы узнать такое, ради чего стоило бы отдать наши жалкие жизни. О, я вспомнил, воскликнул Рики. Быты, о них ты не должен рассказывать. А, с этим все давно кончено, сказал Сирс. Все в прошлом. Он подошел к Рики, облокотился на кресло и посмотрел на него сверху вниз. Боюсь, что теперь все мы, Хорст Саммерце, или Хорст Дед Самбат. Ну, что касается тебя, то Хорст Дед Самбат, сказал Рики, припоминая, что об этом они уже говорили. Ему было совсем худо. Тело ломило, он так не простужался ни разу в жизни. Сирс еще ближе склонился к нему. Это можно сказать обо всех нас, Рики. Сирс вынул изо рта сигару и потянулся пощупать его горло. Мне показалось, что у тебя припухли гланды. Тебе повезет, если ты не умрешь от пневмонии. Огромная ладонь Сирса сомкнулась вокруг горла Рики. Рики беспомощно чихнул. Прислушайся к моим словам, сказал Дэвид. «Ты понимаешь, насколько это важно? Ты поставил себя в положение, при котором единственный логический выход – твоя смерть. И хотя ты сознательно наделил этих существ всеми мыслимыми пороками и сделал их воплощением зла, подсознательно ты понял, насколько они совершенны по сравнению с людьми. Вот почему твоя сказка была так опасна, и для тебя, в первую очередь. Как считает твой врач, подсознательно ты чувствовал, что они хотят убить тебя. И ты сам себе напридумывал, что хочешь отдать им свою жизнь. Это опасные симптомы, малыш». Дон покачал головой. Дэвид положил вилку и нож. «Давай поставим эксперимент. Я могу доказать тебе, что ты хочешь жить». «Хорошо, я знаю, что хочу жить». Он бросил взгляд на неоспоримо реальную улицу и увидел неоспоримо реальную женщину, удаляющуюся от них по противоположной стороне. Овчарка продолжала тянуть ее за поводок. «Нет, не от них», подумав, понял он, «а к ним, как только что проходила по этой стороне». Все напоминало фильм, в котором один и тот же статист мелькал в разных эпизодах, в различной обстановке или декорациях, и лишний раз раздражал напоминанием о том, что сюжет – всего лишь вымысел. Однако, вон она, следует по пятам красивой собаки, не вымысел, а участница уличного движения, его часть. «Я докажу тебе, вот сейчас я возьму тебя руками за горло и чуть сдавлю. Когда захочешь, чтобы я перестал, скажешь, и я остановлюсь». «Но это нелепо». Дэвид быстро протянул к нему руки и сжал горло. «Стоп», — сказал Дон. Дэвид напряг мускулы и резко встал со стула, толкнув столик в сторону. Графин опрокинулся, и вино забулькало на скатерть. Никто из обедающих ничего не заметил, все продолжали жевать и разговаривать неоспоримо реально, нанизывая неоспоримо реальную еду и отправляя ее в неоспоримо реальные рты. «Стоп», — попытался повторить он, но руки Дэвида сжимали горло слишком сильно, и звука не получилось. Лицо Дэвида было сосредоточенным, как у человека, занятого приготовлением отчета или охотящегося за мухой. Он опрокинул стол бедром. Затем лицо Дэвида изменилось и стало уже не его лицом, а мордой оленя с красивыми ветвистыми рогами, или огромной совой, или тем и другим одновременно. «Здравствуй, Питер». «Значит», — отважился заглянуть за кулисы, приветствовал его Кларк Маллиган, шагнув в сторону от двери проекторной и приглашая войти. «Как мило, что вы привели его, миссис Барнс. Мне порой так одиноко здесь. Что случилось, Пит? Ты что-то грустный сегодня». Питер открыл рот, затем закрыл его. «Я...» «Можешь поблагодарить его, Питер», — сухо сказала мать. «Наверное, это фильм так разволновал его», — сказал Маллиган. «Он на многих так действует. Сам-то я просмотрел его уже сотни раз, но все равно еще берет за душу». «Питер, это всего лишь кино». «Кино?» — спросил Питер. «Да нет, мы же поднимались по лестнице». Он поднял руку и заметил, что держит в ней нож Боуи. «Правильно, на этом и заканчивается пленка. Твоя мама сказала, что ты хотел посмотреть, как тут все крутится-вертится. Поскольку вы сегодня мои единственные зрители, то мы никому не помешаем, правильно, Питер? Скажи на милость, зачем тебе этот нож?» — спросила мать. «Отдай его мне сейчас же». «Нет, я должен, мне надо». Питер шагнул от нее в сторону и растерянно огляделся в проекционной. Вельветовое пальто на крючке, календарь, трафаретная бумага, пришпиленная к задней стене. И холод такой, будто Маллиган крутил фильм на улице. «Успокойся, Пит», — сказал Маллиган. «Вот взгляни, это наши кинопроекторы, последняя катушка как раз заряжена вот в этот, видишь, я готовлю все заранее, а вот по этой маленькой отметке на пленке я вижу, сколько секунд осталось до конца пленки, чтобы запустить следующую». «Чем кончается?» — спросил Питер. «Я что-то никак не соображу». «О, они все, разумеется, погибают», — сказал Маллиган. «Какой же еще может быть конец? Когда сравниваешь их с тем, с чем они борются, они кажутся такими жалкими, правда? Они всего лишь несущественные маленькие людишки, а то, что им противостоит, ну просто восхитительно. Можешь досмотреть до конца со мной, прямо отсюда. Вы не возражаете, миссис Барнс?» «Не возражаю», — ответила Кристина, проскальзывая между ними. «А то там внизу он прямо в транс какой-то впал. Отдай мне нож, Питер». Питер отвел руку с ножом за спину. «О, прекрасно, сейчас он все увидит, миссис Барнс», — обрадовался Маллиган и запустил второй проектор. «Что увижу?» — спросил Питер. «Я продрог до костей, обогреватели неисправны, я тут скоро опухну от холода». «Что увидишь? Сначала убивают двоих, ну а потом...» «Нет, лучше посмотри сам». Питер пригнулся к узкому окошечку и увидел, как яркий луч проектора, расширяясь, уперся в экран пустого кинозала Риальто. Рядом с ним громко чихнул невидимый Рики Гаторн, и все вокруг опять начало меняться, стены кинобудки заколыхались, он увидел, как что-то метнулось в сторону, что-то с огромной головой животного отскочило, как будто Рики плюнул в него, а затем Кларк Маллиган вернулся на место со словами: «Вот здесь такая напряженная сцена», но голос его дрожал, а мать повторила: «Питер, отдай мне нож». «Опять трюк», — сказал он, — «очередной гнусный трюк». «Питер, не груби», — сказала мать. Кларк Маллиган обеспокоенно взглянул на него, и Питер, припомнив совет из какой-то старинной сказки, воткнул нож Бауи в пухлый живот Маллигана. Мать завизжала, уже начиная таять, как и все вокруг, и Питер вцепился в костяную рукоять обеими руками и, как рычаг, дернул ее вверх. Он взвыл от горя и жалости, а Маллиган упал спиной на проекторы, свалив их с постаментов. 19. «О, Сирс!» Рики жадно глотнул воздух. Горло нестерпимо жгло. «О, мои бедные друзья!» Какое-то мгновение они снова были живы рядом с ним, и это хрупкое и скоротечное мгновение вобрало в себя все. Двойная потеря друзей и их такого удобного мирка печальным эхом пронеслась сквозь все его существо, и глаза его обожгли слезы. «Рики, Рики!» — донесся голос Дона, такой реальный, что Рики повернул голову. Увидев, что творится на полу комнаты, он сел. Питеру удалось. Питер застыл в 6 футах в стороне от них, напряженно глядя на тело женщины, лежавшей рядом. Дон стоял на коленях, потирая шею. Рики встретил глаза Дона, прочел в них ужас и боль, и затем они оба взглянули на Анну Мастин. Поначалу она выглядела в точности такой же, какой они впервые увидели ее в приемной на Уитроу. Девушка с милым симпатичным лицом и темными волосами. Даже сейчас Рики разглядел черты истинного интеллекта и фальшивой человечности на ее овальном лице. Ее рука сжимала костяную рукоять, торчавшую точно в центре грудной клетки. Темная кровь стекала из глубокой раны на пол. Редкие снежинки, залетая в окно, опускались на искаженное гримасой лицо и прикрытые веки. Анна резко распахнула глаза, и Рики внутренне сжался, решив, что сейчас она заговорит. Но эти милые глаза стали терять фокус, она, кажется, уже не узнавала никого из них. Волна крови хлынула из раны, следом за ней, еще, залив тело и подступив к коленям Рики и Дона. Она чуть улыбнулась, и третья волна устремилась из груди на пол. Всего лишь на мгновение, словно тело Анны Мастин было оболочкой, полупрозрачным саркофагом для другой материи, они увидели извивающуюся и корчащуюся жизнь сквозь кожу мертвой женщины, не просто олень или сова, не тело человека или животного, но распахнутый рот под распахнутым ртом Анны Мастин и тело, сдавленное телесной оболочкой Анны Мастин, все двигалось, отчаянно и свирепо боролось за жизнь. Оно крутилось и менялось, переливаясь, как масляная пленка, и гневно сверкнуло на них в тот момент, когда оставалось еще видимым. Затем почернело и угасло, на полу лежала мертвая женщина. В следующую секунду ее лицо побелело как мел, щеки ввалились, конечности скрючились под ударом невидимого ветра. Женщина распрямилась, словно листок бумаги, брошенный в огонь, сделалась совершенно плоской, все тело свернулось вовнутрь. Она затрепетала и стала усыхать прямо на глазах, сперва вдвое меньше, затем вчетверо. В ней не осталось ничего человеческого, просто клочок искаженной плоти, извивающийся и уменьшающийся под ударами невидимого ветра. Казалось, сама комната испустила вздох облегчения. Призрачный зеленый свет заливал все вокруг, тысячи крохотных огоньков. Останки тела Анны Мастин вздрогнули в последний раз и исчезли, поглотив сами себя. Рики, вытянувшись вперед и опираясь уже на колени и руки, увидел, как снежинки падали на то место, где только что ее тело закрутило вихрем и унесло в забвение. В 13 кварталах отсюда здание, что напротив дома Джона Джеффри на Монтгомери-стрит, обрушилось внутрь. Милли Шин услышала грохот взрыва и, когда подбежала к окну, успела увидеть, как фасад дома Евы Голли свернулся, словно картонка, а затем разлетелся по кирпичикам, вся конструкция рухнула в уже ревущий огонь, прямо в его центр. «Рысь!» — выдохнул Рики. Дон оторвал взгляд от точки на полу, откуда исчезла Анна Мастин, и увидел воробья, сидевшего на подоконнике открытого окна. Птичка склонила голову на бок, разглядывая всех троих. Дон и Рики начали потихоньку подползать к окну, а Питер все смотрел на опустевший пол, и тут воробей вспорхнул и вылетел из окна. «Неужели конец?» — спросил Питер. «Все кончено?» «Да, Питер», — сказал Рики. «Все кончено». Двое взрослых, взглянув друг на друга, Согласно кивнули. Дон поднялся и как бы лениво и нехотя подошел к окну. Ничего, лишь уставшая и стихающая вьюга. Он повернулся к Питеру и обнял его. 20. «Как вы себя чувствуете?» – спросил Дон. Он спрашивает, как я себя чувствую. Рики сидел, привалившись к подушкам на кровати госпиталя в Бингемптоне. В пневмонии мало приятного. Она неблагоприятно сказывается на организме. Желаю вам никогда не болеть ею. «Постараюсь», — сказал Дон, — «вы едва не умерли, вам повезло, только-только открыли дорогу, и скорая привезла вас сюда, если бы вы не выкарабкались, пришлось бы мне самому везти вашу жену во Францию этой весной, только не говорите этого Стелле, она примчится сюда и повыдергивает все эти трубочки», — Рики криво улыбнулся, — «она так мечтает о Франции, что готова укатить туда даже с таким самонадеянным молодым человеком, как вы». «Сколько они собираются держать вас здесь? Еще 2 недели. Вообще-то я не так уж плох. Стелла умудрилась застращать сестер, так что уход за мной просто великолепный. Кстати, спасибо за цветы. Мне не хватает вас», — сказал Дон. «Питер тоже скучает». «Да», — просто сказал Рики. «Так все странно, что случилось с нами. Вы стали мне так дороги, и Питер, и Сирс, как никто, пожалуй, с тех пор, как я расстался с Альмой и Мобли». «Ну, мое-то мнение об этом вам известно. Я все вам выболтал под действием того укола, что мне сделал тогда молодой доктор. Клуб фантазеров умер, да здравствует клуб фантазеров». Сирс как-то признался мне, что ему хотелось бы быть не таким старым. Тогда он застал меня врасплох, но сейчас я соглашусь с ним. Я очень хотел бы увидеть, как Питер Барнс взрослеет, хотел бы помочь ему. Прошу вас, сделайте это за меня. Мы обязаны ему жизнью. «Согласитесь, конечно, вот только мы ничем не обязаны вашей простуде. Там, в той комнате, я чувствовал себя абсолютно сбитым с толку, как и я. Что ж, да хранит Бог Питера. Я рад, что вы ему не сказали. Да уж, он достаточно хватил горя, но рысь надо подстрелить». Дон кивнул. «В противном случае, — продолжил Рики, — она вернется и будет возвращаться снова и снова до тех пор, пока мы и все наши родственники не погибнут. Я слишком долго растил и поддерживал своих детей, чтобы мучиться мыслью о том, что им предстоит так страшно закончить жизнь. И мне неприятно говорить об этом, но придется. Это ложится на ваши плечи». «Разумеется», — кивнул Дон. «Ведь именно вы покончили с Грегори и Фенни, а Питер — с их хозяйкой. Так что мне предстоит довершить дело. Я вам не завидую, но очень верю в вас. Вы забрали нож?» «Да». Подобрал его с пола. «Отлично. Будет жаль, если он снова потеряется. Вы знаете, там, в той комнате, я нашел ответ на вопрос, долго мучивший Сирса, меня и других. Кажется, я понял, что было причиной сердечного приступа вашего дяди. Я, кажется, тоже», — сказал Дон. «Я лишь не знал, что вы тоже это заметили. Бедный Эдвард. Очевидно, он вошел в пустую комнату Джона, предполагая в худшем случае увидеть актрису в постели с Фредди Робинсоном. А она вместо этого, что, сорвала с себя маску. Теперь Рики выглядел очень уставшим, и Дон поднялся, чтобы уйти. Он положил на столик у кровати пачку газет и пакет с апельсинами. Дон, даже голос старого адвоката выдавал усталость. «Да, перестаньте баловать меня, лучше застрелите рысь». 21. Спустя 3 недели Рики наконец выписали из больницы. Снегопады и метели полностью прекратились, и Милбурн, освободившись от блокады, выздоравливал, приходил в себя и набирался сил так же уверенно, как и старый адвокат. Поставщики добрались до продовольственных магазинов и супермаркетов. Рода Флеглер встретила Бетси Андервуд в супермаркете Бэй-3, густо покраснела и кинулась к ней с извинениями за выдранный клок волос. «О, это были ужасные дни!» — воскликнула Бетси. «Ведь я бы поколотила вас! Возьми вы первой ту проклятущую банку пюре». Школы открылись. Бизнесмены и банкиры вернулись к работе, открывая ставни и жалюзи и уныло глядя на кипы скопившихся на столах документов. На улицах Милбурна с каждым днем стало все больше и больше появляться любителей прогулок и пробежек. Анни и Энни, очаровательные официантки Химфри Стеллиджа, погревали по Льюису Бенедикту и вышли замуж за своих сожителей. Они забеременели одна за другой с разницей в неделю. Если родятся мальчики, они назовут их Льюисами. Кое-какой бизнес так и не возродился. Несколько человек разорилось, ведь аренду и налог на собственность приходилось платить, даже если собственность погребена под снегом. Другие закрылись по более мрачным причинам. Лиата Маллиген подумала было продолжить управлять Риальто, однако продала кинотеатр и землю под ним большой франшизе и через полгода вышла замуж за брата Кларка. Ларри был не таким романтиком, как Кларк, зато человеком надежным и компанейским и любил ее стряпню. Рики потихоньку закрывал свое дело, однако молодой адвокат из города уговорил его продать ему и адвокатскую практику, и доброе имя фирмы. Новый владелец оставил в штате Флоренс Куэст и сменил имена на табличках кабинета и у парадной двери здания. Гаторн и Джеймс теперь стала называться Гаторн, Джеймс и Уиттекер. «Жаль, что его фамилия не По», – пошутил Рики, однако Стелла сказала, что это не смешно. Все это время Дон ждал. Когда он виделся с Рики и Стеллой, они говорили только о туристических проспектах, заваливших их кофейный столик. Когда встречался с Питером Барнсом, разговор шел о Корнелле, о писателях, книги которых Питер читал, о том, как тяжело привыкал его отец к потере Кристины. Дважды Дон с Рики ездили на Плезант-Хилл и клали цветы на все могилы, появившиеся там после похорон Джона Джеффри. В одну линию тянулись могилы Льюиса, Серса, Кларка Маллигана, Фредди Робинсона, Харлана Батца, Пенни Драгер, Джима Харди, так много пядей земли, еще не осевшей. А когда она осядет, всем поставят памятники. Кристину Барнс похоронили чуть подальше, на двойном участке, купленном Уолтером Барнсом. Семья Эльмира Скиллса покоилась ближе к вершине холма, на фамильном участке Скиллсов, приобретенном когда-то дедом Эльмира. Вымытый временем каменный ангел охранял их покой. К его ногам они тоже всегда клали цветы. Пока никаких следов рыси, заметил Рики, когда они возвращались в город. «Пока нет», — ответил Дон. Оба они знали, что когда придет время, это будет не рысь, и что ожидание может тянуться месяцы, годы. Дон много читал, с нетерпением ждал обедов и ужинов с Рики и Стеллой, смотрел телевизор, не пропуская ни одного фильма и сериала. Выяснил, что совершенно не в состоянии писать, ждал. Часто просыпался по ночам в слезах, ему тоже надо было лечиться. В середине марта, в темный промозглый день, напоминавший тот, когда начались несчастья клуба фантазеров, почтовый фургон доставил тяжелую посылку из нью-йоркской кинопрокатной компании. 2 месяца понадобилось, чтобы отыскать копию китайской жемчужины. Дон зарядил дядин проектор, повесил экран. Его руки так дрожали, что сигарету пришлось прикуривать 3. Одна лишь подготовка к просмотру единственного фильма Евы Голли возродила зловещее видение Грегори Бэта в Риальто, там, где все они могли погибнуть. Его страшило, что в фильме у Евы Голли будет лицо Альмы Мобли. Он подключил динамики на тот случай, если кому-то пришло в голову озвучить фильм. Китайскую жемчужину снимали в 1925-м, немой. Когда он запустил проектор и сел смотреть, держа в руках стакан с виски для храбрости, он заметил, что тиражная компания изменила титры. Это была не просто китайская жемчужина, а номер 83 в серии классика немого кино. Помимо музыки, был добавлен голосовой комментарий диктора. А это означало, понял Дон, что фильм серьезно отредактировали. Одна из величайших звезд эры немого кино, зазвучал бесстрастный голос диктора, и на экране появился актер, прогуливающийся по имитации улицы Сингапура. Вокруг сновали голливудские филиппинцы и японцы, одетые малайцами. Предполагалось, что они изображают китайцев. Диктор описал карьеру Бартельмесса, а затем рассказал вкратце историю о мечте, украденной жемчужине, сфабрикованном обвинении в убийстве. Первую треть фильма вырезали. Бартельмесс приехал в Сингапур в поисках настоящего убийцы, укравшего знаменитую жемчужину Востока. Ему помогала в этом Вильма Бенке, владелица бара, часто посещаемого портовым отребьем, но как девушка из Бостона, она обладала добрым и горячим сердцем. Дон отключил звук. 10 минут он наблюдал, как молодой актер с накрашенными губами задушевно смотрел на Вильму Бенке, расшвыривал крестьянского вида портовое отребье, бегал туда-сюда по лодкам. Он надеялся, что если Ева Голли появится в этой резаной версии, он узнает ее сразу. Бар Вильмы Бенке приютил несколько женщин, работавших там и под видом посетительниц томно потягивающих напитки из высоких стаканов. Лица некоторых проституток были простыми и невыразительными, некоторые же – просто сногсшибательными. Любая из них, думал он, могла оказаться Евой Голли. И вдруг из-за драпированной двери бара появилась девушка, искусственный туман клубился за спиной, и, надув губки, недовольно уставилась в камеру. Дон увидел ее чувственное большеглазое лицо и похолодел. Он поспешно включил звук. «Пресловутая сингапурская Сэл», — прогудел диктор. «Доберется ли она до нашего героя?» «Конечно же, Это была не пресловутая сингапурская СЛ, а чистейший вымысел того, кто накропал глупый сценарий. Но Дон сразу понял, что это она, Ева Галли. Она неторопливо прошлась через бар и приблизилась к Бартельмессу, затем погладила его по щеке. Убрав руку, она села ему на колено и ударом подбросила его ногу кверху. Актер свалился на пол. «Вот она какова, сингапурская СЛ», – злорадно произнес диктор. Дон снова отключил динамики, остановил проектор и, отмотав эпизод с Евой Галли назад, просмотрел его еще раз. Он предполагал, что она красива, однако понял, что ошибался. Под густым гримом скрывалось приятное, но обыкновенное лицо. Она ничем не напоминала Альму Мобли. Было заметно, что ей нравилось быть актрисой, и ей нравилось исполнять роль честолюбивой девицы, играющей роль злодейки. Ей безумно хотелось стать звездой. Как Лян Вероника Мор, она пребывала в своей стихии. Даже Эльма Мобли могла бы быть хорошей киноактрисой и подарить свое покорно-пассивное лицо тысяче героинь. Однако в 1925 году она допустила просчет, ошиблась. Камера обнажила слишком много ее, и то, что видел зритель, глядя на Еву Галли, не очень-то радовало глаз. Альма тоже вызывала отторжение, и даже Анна Мастин, когда ее разглядишь получше, как на вечере у Барнсов, казалась холодной и порочной, управляемой силой воли. Порой они могли будить любовь к себе, однако не обладали ничем для ответного чувства. Единственное, что в конце концов видишь в них – пустота. Порой они искусно маскировали ее, но никогда до конца, и это было их самой главной ошибкой, ошибкой их бытия. И Дон понял, что теперь увидит и распознает это в чем и где бы то ни было, в любом ночном стороже, прикинувшимся мужчиной или женщиной. 22. В начале апреля его навестил Питер Барнс. Парень, похоже, почти пришел в себя после страшных событий зимы. Он повалился в кресло и провел руками по лицу. «Извините, что потревожил вас. Если вы заняты, я пойду. Ты можешь приходить ко мне, когда захочешь», — сказал Дон, не раздумывая. «Правда, Питер, я тебе всегда очень рад. Это не просто слова. Спасибо. В общем-то я надеялся, вы скажете что-то в этом роде. Рики уезжает через пару недель. Да, да. В следующую пятницу я везу их в аэропорт. Они ждут не дождутся этой поездки. Так возбуждены. Но если ты хочешь увидеть Рики, я могу позвонить ему. Он придет. Нет, пожалуйста, не надо. Достаточно того, что я вас дергаю. Ради бога, Питер. Да что стряслось? Просто мне так муторно было все эти дни. Я хотел увидеть вас. Я рад, что ты пришел. Так что случилось? Я все время вижу маму, сказал Питер. В смысле, она все время снится мне. Как будто я возвращаюсь в дом Льюиса и вижу, как Грегори Бейт снова хватает ее, причем он выглядит так, как выглядел в Риальто, когда корчился на полу. Его ошметки кружатся так, будто отказываясь умирать. Питер чуть не плакал. Ты говорил с отцом об этом? Питер кивнул. Пытался. Я хотел ему рассказать все, но он не слушал. Вернее, слушал, но пропускал мимо ушей. И смотрел на меня так, словно я постарел на 5 лет и сочиняю все на ходу. Так что я остановился, не успев толком начать. Не суди его, Питер. Тот, кто не был с нами, не поверит. Если он выслушал хотя бы часть твоего рассказа и не сказал тебе, что ты сумасшедший, то и этого достаточно. Какая-то частичка его разума слушала тебя. Может, какая-то частичка верит услышанному. Знаешь, мне кажется, есть еще одна проблема. По-моему, ты боишься, что, избавившись от ужаса и страха, забудешь мать, предашь память о ней. Твоя мать любила тебя, и теперь ее нет. Она умерла страшной смертью, но она вкладывала свою любовь в тебя 17 или 18 лет, и в тебе живет много этой любви. Единственное, что ты можешь, хранить ее. Питер кивнул. Дон сказал. Когда-то я знал девушку, проводившую все свободное время в библиотеке, и у нее была подруга, которая уберегала ее от подлости. Я не знаю, как повернулась ее жизнь, но я знаю точно, никто никого не может уберечь от подлости, или от боли, или от горя. Все, что в твоих силах, постараться не дать сломить себя и продолжать идти вперед, пока не преодолеешь беду. Да, я понимаю, сказал Питер, но это кажется таким трудным. У тебя получается. Ты пришел ко мне и рассказал все, это значит, ты идешь вперед и преодолеваешь беду. Поездка в Корнелл, еще один большой шаг. На тебя свалится столько дел, что ты просто не сможешь зацикливаться на Мелбурне. Можно к вам приехать еще, после вступительных? Можно. Всегда, когда захочешь, в любое время. И если меня не будет в Мелбурне, я сообщу тебе, где меня найти». «Спасибо», — сказал Питер. 23. Рики слал ему открытки из Франции. Иногда заходил Питер, и Дон стал замечать, что страшные воспоминания паренька понемногу отходили на второй план. Питер оживал. У него появилась подружка, тоже собирающаяся в Корнелл. Но это был хрупкий мир, и Дон продолжал ждать. Он никогда не показывал Питеру своего напряжения, а оно росло с каждой неделей. Он наблюдал за всеми приезжающими в Мелбурн. Ему даже удавалось проверять имена всех новых постояльцев отеля «Арчер», но ни один из них не вызывал в нем того чувства холодной угрозы, какое охватило его во время просмотра киноленты 50-летней давности. Несколько раз по ночам, выпив лишнего, Дон набирал номер телефона Флоренс Де Пейсер и говорил: «Это Дон Вандерли. Анна Мастин умерла». Первый раз тот, кто поднял трубку на другом конце, просто бросил ее. Второй раз женский голос отозвался: «Это мистер Вильямс из банка. Боюсь, что ваше судно аннулировано, мистер Вильямс». Третий раз голос оператора сообщил ему, что такого номера нет. Другой причиной его растущего беспокойства был тот факт, что деньги его таяли. На банковском счету оставалось не больше $300, а если он продолжит столько пить, денег хватит едва ли на пару месяцев, и придется искать работу в Мелбурне, а любая работа не позволит ему тратить время на патрулирование улиц и магазинов в поисках существа, чей приезд пообещала Флоренс Де Пейсер. В теплые дни Дон ежедневно по 2-3 часа просиживал на скамейке близ детской площадки в единственном городском парке. «Ты должен помнить о периодичности их появлений», — приказывал он себе. «Ты должен помнить, что Еве Галли понадобилось 50 лет, чтобы расправиться с клубом фантазеров. Ребенок, незаметно подрастающий где-то в Мелбурне, возможно, даст ему и Питеру передышку лет в 15-20, прежде чем начнет свою игру с ними. И тогда выяснится, что все его знали с детства, и это случится в Мелбурне, и он не будет выделяться так, как приезжий. На этот раз ночной сторож будет более осторожен. Единственное, что может сократить срок его выжидания, это то, что он захочет начать действовать до естественной смерти Рики, так что, возможно, он должен набрать силу через 10 лет. Сколько же ему должно быть сейчас? 8, 9 или 10, если 24. Вот так Дон и нашел ее. Поначалу он очень сомневался, наблюдая за девочкой, появившейся как-то в полдень на детской площадке. Она не была красивой, ее нельзя было даже назвать хорошенькой, угрюмая и настороженная, всегда в грязном платьице. Остальные дети сторонились ее, но детям это свойственно. И эта атмосфера отстраненности от них, вынуждавшая ее в одиночку качаться на качелях или копаться в песочнице, могла быть всего лишь надежной самозащитой ребенка от неприятия ровесниками. Однако дети, наверное, быстрее, чем взрослые, распознавали истинное различие. Он понял, что нельзя терять ни дня, раздумывать некогда. На счету оставалось $125, но если он похитит девочку и увезет, а потом выяснится, что ошибся, кем он тогда будет? Маньяком? Теперь он стал приходить на детскую площадку с ножом, привязанным к боку под рубашкой. Даже если он прав и девочка, эта рысь, она будет упорно играть свою роль. Если он увезет ее, она может причинить ему непоправимый вред, не проявив своей сути и дождавшись, когда их настигнет полиция. Но ночному сторожу нужна их смерть. И если он прав, она не позволит вмешаться полиции или другим законным структурам, чтобы наказать его за ее похищение. Наверняка она придумает более замысловатое решение. Девочка, похоже, не замечала его, но вдруг стала появляться в его снах, садилась в сторонке и изучала его бесстрастным взглядом, и ему казалось, что, даже когда она рассеянно качалась на качелях, погруженная в свои мысли, она украдкой поглядывала на него. У Дона была единственная улика того, что ребенок не такой обычный, каким казался, и он вцепился в эту ниточку с фанатичным отчаянием. Увидев ее в первый раз, он похолодел. Он стал завсегдатаем парка, неподвижный человек, давно не стриженный и не брившийся. Подходя к детской площадке, можно было не сомневаться в его присутствии, как и в присутствии на ней качелей, скамейки, песочницы. Ранней весной Нет Роулс опубликовал о нем небольшую заметку в «Горожанине», и Вандерли узнавали, но не досаждали. Он был писателем. Очевидно, сейчас работал над замыслом новой книги. Он владел недвижимостью в Мелбурне. Если люди и считали его странным, им нравилось, что у них в городе есть свой хорошо известный чудак. И потом все знали, что он хороший друг Гаторнов. Дон закрыл счет в банке, сняв все деньги наличными. Он потерял сон, не мог заснуть, даже крепко выпив. Он сознавал, что снова перед ним маячит упадок сил, как тогда, после смерти Дэвида. Каждое утро он прикреплял нож Бауи к боку, прежде чем отправиться в парк. Если он ничего не предпримет, то в один прекрасный день просто не встанет с постели. Его нерешительность врастет в каждый атом тела, она парализует его, выхода у него нет. Как-то утром он поманил одного из игравших рядом ребятишек, и мальчик неуверенно подошел к нему. «Как зовут вон ту девочку?» – спросил он, показав на нее пальцем. Мальчик смущенно помялся, поморгал и ответил: «Анджи, а фамилия? Не знаю. А почему с ней никто не играет?» Мальчик, наклонив голову на бок, взглянул на него искоса. Затем, решив, что ему можно доверять, подался вперед, сложил ладони трубочкой у губ и по большому секрету сообщил: «Потому что она страшная», и тут же убежал, а девочка безучастно качалась, вперед-назад, выше и выше. Анджи, на теплой скамейке, под жарким солнцем, в 11 утра, он задрожал от холода. Этой ночью, в середине какого-то суматошного сна, Дон свалился с кровати и, шатаясь, поднялся на ноги, держась за голову. Она страшно болела и, казалось, разбилась на мелкие осколки, как упавшая на пол тарелка. Он побрел на кухню за стаканом воды и аспирином и увидел, или подумал, что увидел, Серса Джеймса, сидевшего за столом в гостиной и раскладывавшего пасьянс. Призрак посмотрел на него с отвращением и сказал: «Пора бы взять себя в руки, а?» И вновь занялся пасьянсом. Он вернулся в спальню и, пошвыряв одежду в чемодан, положил нож Бауи на комод и закатал его в рубашку. В 7 утра, не в силах больше ждать, он поехал в парк, сел на свою скамью. Девочку он увидел в 9, она шла по сырой траве. На ней было неизменное старое розовое платье, двигалась она быстро, как всегда погруженная в свою отчужденность. Сегодня, впервые с того дня, как Дон стал нести здесь вахту, они были вдвоем. Он кашлянул, и она посмотрела прямо на него, и он понял, все эти недели, что он торчал тут, как привязанный к скамейке, и боялся за свой рассудок, а она сосредоточенно играла сама с собой. Несомненно, все эти недели он был участником ее игры. Даже его сомнения, до сих пор не оставлявшие его, были частью ее игры. Она утомила, ослабила его, высосала соки, измучила, точно так же, как она измучила Джона Джеффри, прежде чем вынудить прыгнуть с моста в замерзающую реку. «Если он не ошибся, ты», — сказал он. Девочка села на качели и посмотрела через площадку на него. «Это ты. Что вам надо? Иди сюда». Она слезла с качели и зашагала к нему. Дон ничего не мог с собой поделать, он боялся ее. Не дойдя до него 2 футов, девочка помедлила и посмотрела непроглядными черными глазами. «Как тебя зовут?» «Анджи. Никто со мной никогда не разговаривает. А фамилия?» «Анджи Мессина. Где ты живешь?» «Здесь, в городе». «Где именно?» Она неопределенно махнула рукой в восточном направлении, в направлении Холлоу. «Ты живешь с родителями, они умерли. Тогда с кем же ты живешь?» «Просто с людьми. Ты когда-нибудь слышала о женщине по имени Флоренс Ди Пейсер?» Она помотала головой. «Вполне вероятно, что так оно и было». Он поднял голову к солнцу, он весь взмок и не мог говорить. «Что вам надо?» — повторила она вопрос. «Пойдем со мной». «Куда?» «Поедем покатаемся». «Ладно», — сказала она. Весь дрожа, он поднялся со скамейки. «Как просто? Неужели так просто? Никто не видел, как они ушли. Каким был твой самый дурной поступок?» «Это ты похитил одинокую девочку-сиротку и ехал без сна, питаясь урывками, и воровал деньги, когда кончились свои. Это ты целился острием ножа в худенькую детскую грудь. Что же было самым страшным? Не цель, а средство достижения, не сам акт, а его замысел. Стремительно раскручивающийся назад фильм перед твоим мысленным взором. Эпилог. Мотылек в морилке. Убери нож», — раздался голос его брата. «Ты слышишь меня, Дон? Спрячь его». Дон открыл глаза и увидел, что сидит в ресторане. Золотистый свет заливает улицу. Дэвид сидит за столом напротив, красивый, участливый, но одетый в какой-то мятый мешок, бывший когда-то костюмом. Лацканы серые от мелкой пыли, из швов торчат белые нитки, пятна плесени покрывают рукава. На столе перед ним тарелка со стейком и наполовину опустошенный стакан вина. В левой руке Дон держал вилку, в правой зажал костяную рукоять ножа Бауи. Дон расстегнул пуговицу рубашки и опустил в разрез нож. «Я устал от этих трюков», — сказал он. «Ты не мой брат, и я не в Нью-Йорке. Мы в номере мотеля во Флориде. И ты совершенно не выспался», сказал брат. «Ты ужасно выглядишь». Дэвид облокотился на стол и поднял на лоб большие дымчатые очки. «Но, возможно, ты и прав. Этим тебя уже не проведешь, правда?» Дон покачал головой. Даже глаза Дэвида были неимоверно похожи. Это казалось кощунством, как точно она подделала его глаза. «Это доказывает, что я не ошибся», — сказал он. «Насчет той девочки в парке, что ли?» «Разумеется, ты не ошибся. Ты и должен был найти ее. Неужели до тебя еще не дошло?» «Дошло. Вот только через пару часов маленькая Анджи, несчастная сирота, опять окажется в парке. Через 10-12 лет ей будет столько же, сколько сейчас Питеру Барнсу, правильно. К сожалению, бедняга Рики покончит с собой задолго до этого. Покончит с собой. Это так легко устроить, дорогой мой брат. Не называй меня братом. Ох, да ведь мы на самом деле братья», сказал Дэвид и улыбнулся, щелкнув пальцами. В номере мотеля сидел состоятельного вида чернокожий мужчина, удобно устроившись в кресле. Глядя ему в глаза, он отстегнул саксофон на цепочке на шее. «Ну, а меня-то вы, конечно, знаете», — сказал он и положил саксофон на соседний стол. «Доктор Рэббитфут, знаменитый, прославленный». У музыканта было тяжелое волевое лицо, но вместо кричащего наряда менестреля, придуманного Доном, на нем был мятый коричневый костюм в светлую радужную полоску темно-розового, почти коричневого цвета. Он сам казался помятым, уставшим от кочевой жизни на колесах балаганчика. Выражение глаз доктора Рэббитфута было таким же вялым и безразличным, как у девочки, но белки были желтоватыми, как фортепианные клавиши. «Я не очень хорошо представлял себе вас, неважно, я не обидчивый, нельзя же все на свете предусмотреть. Кстати, вы очень многого не предусмотрели», вкрадчивый, с придыханием голос музыканта казался одного тембра с его саксофоном. «Несколько легких побед вовсе не означает, что вы выиграли войну. Я уже столько народу предупреждал об этом. Ну, попался я вам тут, а с собой-то что вы будете делать, куда от себя денетесь? Вот один пример того, о чем вам не стоит забывать, Дон. Мы наконец-то один на один, лицом к лицу», сказал Дон. Доктор Рэббитфут, задрав подбородок, рассмеялся. И почти сразу же, не успел стихнуть едва не оглушивший его смех, Дон очутился в квартире Альмы Мобли, окруженной восхитительными и полными воспоминаний предметами. Все стояло на своих местах, и Альма сидела перед ним на диване. «Ну, тоже мне удивил», сказала она, все еще смеясь. «Лицом к лицу, насколько я помню, эту позу мы пробовали столько раз, и макушка к хвостику, тоже. Я презираю тебя», сказал он. Эти превращения уже начинали действовать на него. Желудок горел, и виски ломило. «Я думала, ты уже справился с переживаниями», своим звонким, солнечным голоском проговорила она. «Ты же знаешь о нас больше, чем кто-либо на планете. Если тебе не нравятся наши характеры, мог бы, по крайней мере, с уважением отнестись к нашим возможностям. Не с большим уважением, чем к дешевым трюкам иллюзиониста из ночного клуба. Тогда мне придется научить тебя уважать их», сказала она и подалась всем телом вперед. И это уже был Дэвид, верхняя часть его черепа снесена, челюсть сломана, кожа ободрана, все лицо кровоточит. «Дон, ради бога, Дон, помоги мне, Господи, Дон». Дэвид корчился на бухарском ковре и стонал. «Сделай что-нибудь, умоляю тебя». «Больше не могу», подумал Дон. Он набежал вокруг брата, зная, что если наклонится над его телом, тот убьет его, распахнул дверь квартиры Альмы, крикнул «Нет!» и увидел, что оказался в душной, пропахшей потом комнате, битком набитой народом, каком-то ночном клубе. «Ага, это лишь только потому, что я ей сказал ночного клуба», подумал он, «и она уцепилась за это слово и швырнула меня сюда, где чернокожие и белые сидели вперемешку за маленькими круглыми столиками лицом к сцене». Доктор Рэббитфут сидел на краю сцены, кивая ему. Саксофон был вновь пристегнут к цепочке, и он перебирал клавиши, когда говорил: «Видите ли, молодой человек, вам придется уважать нас. Мы же можем сделать из ваших мозгов кукурузную кашу». Он оттолкнулся, спрыгнул со сцены и пошел к Дону. Очень-очень скоро. И тут уже в его уши ворвался голос Альмы Мобли. «Вы не будете соображать, где находитесь, что делаете. Все в вашей голове перемешается, перепутается. Вы не сможете отличить ложь от правды». Он улыбнулся и, подняв саксофон, протянул его Дону, а после продолжил опять голосом доктора. Держите, возьмите эту трубу. Я могу говорить маленьким девочкам, что музыкой, изливающейся из нее, я посылаю им свою любовь, и это может быть ложью. Или могу сказать, что я голоден, и это будет чертовски правдиво. Или могу сказать что-то красивое, и кто узнает, где правда, а где ложь. Это дело очень непростое, понимаешь? Здесь слишком жарко, проговорил Дон. Ноги его дрожали, голова шла кругом. Остальные музыканты настраивали инструменты. Некоторые подходили к пианино и нажимали ми, другие быстренько прогоняли гаммы. Он боялся, что если они заиграют, музыка разнесет его на куски. «Может, выйдем?» «Пожалуйста», — желтизна вокруг зрачков доктора Рыбитфута светилась. Барабанщик звонко ударил по тарелке, и густая нота баса затрепетала во влажном воздухе зала, как птица, отозвавшись в желудке. Оркестр грянул, шарахнув звуком, как огромный молот, и он шел уже вдоль тихоокеанского пляжа с Дэвидом, оба босиком, над головами скользили чайки. Ему не хотелось смотреть на Дэвида, на котором был тот же жуткий могильный саван. Он глядел на воду и видел повсюду игривые, переливчатые слои масляной пленки. «У них все схвачено», — рассказывал Дэвид. «Они так долго изучали нас, от самых истоков, понимаешь? Поэтому нам их не одолеть, поэтому я и выгляжу сейчас вот так. Тебе может несколько раз повести, как тогда в Мелбурне, но поверь мне, большего они тебе не позволят, теперь тебе не уйти. И это не так уж плохо. Разве?» – прошептал Дон, уже готовый поверить всему, повернулся к Дэвиду и, скользнув взглядом мимо его искалеченной головы, увидел за их спинами, на утесе, коттедж, в котором они с Альмой прожили несколько дней когда-то тысячи лет назад. «Это похоже на мой первый рабочий день», — объяснял Дон. «Мне казалось, я такой крутой. Дон, господи, я думал, переверну этот мир вверх дном. Но эти парни, пожилые адвокаты Сирс и Рики, они знали столько трюков, они были скользкими, как угри, понимаешь. И единственным, что перевернулось вверх дном, оказался я. Так что мне пришлось еще многому поучиться. Братишка, у них я чувствовал себя учеником, и я решил, что, если хочу чего-то добиться, мне надо стать таким, как они. Вот так я и выбился в люди». «Сирс и Рики?» — спросил Дон. «Они самые, Гаторн, Джеймс и Вандерли. А разве не так?» «В какой-то степени так», — сказал Дон оранжевому солнцу. «В большой степени. И вот что ты обязан знать, Дон. Ты должен научиться почитать тех, кто совершеннее тебя. Научиться покорности, почтительности, если хочешь. Понимаешь, эти ребята, они живут вечно, они бессмертны, и они знают нас до мельчайшей клеточки. Когда ты думаешь, что припер их к стене, они выворачиваются и восстают, свежие, как цветочки, ну, вот как старые адвокаты из моей первой фирмы. Но я научился уважать их, понимаешь, и теперь у меня есть все это». Дэвид повел рукой, обнимая дом на утесе, океан, солнце. «Все это», — произнесла Эльма рядом с ним в памятном белом платье. «И я тоже. Как говорит твой саксофонист, это непростое дело». Слои масляной пленки на воде стали шире, и переливающиеся цвета заиграли уже прямо у его ног. «Все, что тебе надо, сынок», — раздался за спиной голос доктора Рыбитфута, — «это найти выход, решиться. У тебя сосулька в животе и шип в голове, и ты устал, как 3 недели лета в Джорджии. Ты у финишной черты. Ищи выход, сынок, выход», — повторил Дон, готовый сдаться, и обнаружил, что стоит перед высокой деревянной перевернутой дверью, воткнутой в песок. Листок бумаги был приколот на уровне глаз. Дон сделал шаг вперед и прочитал. «Гостиница Галв Глимпс Мотор. Администрация просит всех гостей выезжать не позже полудня. В противном случае необходимо оплатить номер за последующие сутки. Мы с уважением относимся к вашей собственности. Пожалуйста, берегите нашу. Пользоваться сковородками, грилями или кипятильниками в номерах запрещается. Администрация сердечно приветствует вас и желает приятного отдыха и своевременного отъезда». «Администрация, понимаешь?» — спросил Дон из-за спины. «Своевременного отъезда. Делай то, что рекомендует администрация. Вот об этом-то я и говорил тебе. Открывай, Дон». Дон открыл дверь и прошел в нее. Палящее флоридское солнце обрушилось на него, жаля сверху и отражаясь маревом от асфальта парковки. Перед ним стояла Анджи, держась за открытую дверь машины. Дон пошатнулся и прислонился к заднему крылу красного «Шевроле». Мужчина, похожий на Адольфа Эйхмана, замурованный в своей цементной будке, повернул голову и уставился на него. Его очки в золотой оправе выстрелили солнечными зайчиками. Дон забрался в машину. «Ну, а теперь поезжай», — раздался голос доктора Рэббитфута, развалившегося на заднем сиденье. «Ты нашел выход, который искал, не так ли? Теперь у тебя все получится». Дон вырулил с парковки. «Куда дальше? Куда дальше?» Негр захихикал, а затем оглушительно загоготал. «К нам. У тебя одна дорога, а мы по пути сойдем где-нибудь за городом. Вон, видишь?» Конечно, он отлично видел. Поворачивая на автостраду в направлении от Панамы-Сити, он увидел не дорогу, а широкое поле, пеструю травяную скатерть. Вдали крутилась мельница. «Не надо», — сказал он, — «не делайте этого. Все в порядке, сынок, езжай». Дон вгляделся вперед, увидел желтую разделительную полосу автострады, жадно глотнул воздуха. Он так устал, что мог запросто уснуть за рулем. «Парень, от тебя несет, как от козла, тебе бы в душ». Едва мелодичный голос стих, как на ветровое стекло обрушился ливень. Дон включил дворники и, когда стекло на мгновение очистилось, разглядел полосы дождя, поливающие убегавшие вдаль шоссе. Вокруг внезапно потемнело. Он закричал и, ничего не соображая, надавил на акселератор. Машина рванулась вперед, дождь хлестнул в открытое окно, они пробили ограждение автострады и рухнули вниз, на берег. Он ударился головой об руль и понял, что машина переворачивается, его подбросило на сиденье, затем еще раз, потом она выровнялась, клюнула носом и скатилась к железнодорожным путям и берегу залива. На рельсах стояла Альма-Мобли, вытянув перед собой руки, как будто это могло остановить их. Она вся светилась, как лампочка, а машина протряслась через пути и, набирая скорость, понеслась к выезду на автостраду. «Чертов лжец!» – заорал доктор Рэббитфут, рванулся к нему, а затем, назад, к двери. Дон почувствовал резкую боль в боку, схватился за него рукой и нащупал нож. Он рванул рубашку, крича что-то бессвязное, и, когда чернокожий мужчина вновь навалился на него, встретил его лезвием. «Чертов лжец!» — успел прохрипеть Рэббитфут. Нож с глухим стуком попал в ребро, глаза музыканта расширились, рука сомкнулась на запястье Дона, но Дон надавил изо всех сил. Длинное лезвие скользнуло по ребру и нашло сердце. Лицо Альмы-Мобли появилось перед ветровым стеклом, свирепое и красное, как у ведьмы, она дико завизжала. Голову Дона прижала к шее Рэббитфута. Он почувствовал, как на его руку хлынула кровь. Машина заглохла в воде, и тело мужчины съежилось, как тело Анны в старом доме. Дон оторвался от еще теплой шеи и заметил, что ливень прекратился. Солнечные лучи пробивали насквозь искаженную и мечущуюся по заднему сиденью форму. Из-под дверей в салон хлынула вода, ее крутящиеся струи, поднимаясь, стремились влиться в последний танец доктора Рэббитфута. Карандаши и карты приподняла, смыла с приборной доски и тоже закружила. Тысячи голосов слились в оглушительный визг. «А теперь ты, ублюдок», — прошептал он в ожидании стона духа, живущего в этой исчезающей оболочке. Вертящийся в водовороте карандаш вдруг нырнул в никуда. Пульсирующий зеленоватый свет неожиданно и резко залил все вокруг, как фотовспышка. «Лжец», — прошипел голос из ниоткуда, и машину резко качнуло с носа на корму, и лучи того же ослепительного света, словно автомобиль превратился в призму, метнулись из центра крутящегося в салоне водяного вихря. Дон нацелился на точку в нескольких дюймах над центром водоворота и резко выбросил к ней руки, швырнув корпус вперед в то же мгновение, как услышал, что замершее шипение голоса превратилось в злое устойчивое жужжание. Его ладони сомкнулись вокруг чего-то настолько маленького, что он было подумал. Промахнулся. Инерция броска кинула его вперед. Руки ткнулись в стекло, он кувырнулся с сиденья в воду. То, что он зажал в ладонях, ужалило его. «Пусти меня!» Его ужалило еще раз. Руки, казалось, уже сжимали футбольный мяч. Он крепче сцепил ладони и перекатил добычу в левый кулак. «Отпусти!» Он плотнее прижал пальцы к ладони и почувствовал еще один укол, прежде чем оглушительный голос в голове увял до тонкого вибрирующего визга. Заплакав от боли, но больше от дикого чувства триумфа, который ярким светом лился из каждой клеточки его тела, он правой рукой взял нож с пропитавшегося водой сиденья и, преодолев сопротивление волн залива, толкнул дверь. Голос в мозгу изменился, загудел, как охотничий горн. Оса дважды ужалила его, резко обожгла основание двух пальцев. Рыдая, Дон перелез через сиденье и упал в воду по пояс. «Пришло время узнать, что случится с тобой, когда ты подстрелишь рысь». Он выпрямился и увидел кучку людей в 70 ярдах от ангаров. Они смотрели на него. Очень полный мужчина в форме охранника бежал к воде. Время узнать, что случится. Время узнать. Правой рукой он махнул охраннику, чтоб уходил, а левую резко опустил в воду, чтобы утопить осу. Охранник заметил в его руке нож и опустил ладонь на кобуру. «С вами все в порядке?» — крикнул он. «Уходите. Послушай, приятель, отпусти меня». Охранник опустил руку, немного попятился, агрессия на его лице сменилась недоумением. «Ты должен отпустить меня, черта с два», — сказал Дон, вышел на песок и упал на колени, еще крепче сжав левую ладонь. «Время подстрелить рысь». Он поднял нож над ноющей и горящей левой рукой и начал по доле дюйма отгибать пальцы один за другим. Когда показались скребущие лапки и раздувающаяся задняя часть туловища осы, он ударил по ней ножом. «Нет, не смей». Он повернул руку и выронил отрезанную половинку осы в песок, затем еще раз полоснул ножом, располовинив то, что оставалось на ладони. «Эй, мистер», — сказал охранник, подходя по песку поближе. «Вы же располосовали себе руку к чертям». «Пришлось», — ответил Дон и бросил нож рядом с кусками осы. Оглушительный трубный голос перешел в пронзительный, выворачивающий душу крик. Охранник, со все еще красным и растерянным лицом, посмотрел вниз на останки осы, свирепо перекатывающиеся и крутящиеся в песке. «Оса», — проговорил он, — «мне показалось, что тот странный шквал скинул вас. Уф!» Он провел ладонью по губам. «Она, видать, ужалила вас, а, газзди, я-то думал, что эти твари умирают сразу после того, как, уф!» Дон перевязал раненую руку рубашкой и вновь опустил ее в соленую воду, чтобы чуть полегчало. «Видать, вы хотели отомстить маленькой стерве, а?» — сказал охранник. «Я и отомстил», — сказал Дон, встретился глазами с оторопелым взглядом мужчины и рассмеялся. «Получилось, это точно», — кивнул охранник. Оба опять посмотрели на вертящиеся в мокром песке останки. «Ну, она-то вам не отомстит, эти твари не превращаются в призраков». Похоже на то, Дон каблуком нагреб песок на осу. Даже после этого она продолжала бороться. Песок шевелился. «Смоет приливом», — сказал охранник. Он показал рукой в сторону ангаров и кучки любопытных. «Может, нужна наша помощь? Мы можем пригнать грузовик, вытащить отсюда вашу тачку». «Спасибо, давайте так и сделаем. Вы куда-то торопились?» «Да нет, я уже не спешу», — ответил Дон, в то же мгновение осознав, каким будет его следующий шаг. «Но мне надо бы встретиться с одной женщиной в Сан-Франциско». Они пошли к ангарам. Дон остановился оглянуться. Увидел лишь песок. Сейчас он уже не смог бы найти то место, где похоронил осу. «Прилив смоет и утащит эту маленькую паразитку аж в Боливию», — сказал тучный охранник. «Забудь о ней, дружище. К 5 часам ее сожрут рыбы». Дон засунул нож под ремень, и его вдруг накрыло волной любви ко всем тем, кому отмерен коротенький жизненный срок на этой земле, ко всему смертному. Волной нежности ко всем, кто способен дарить жизнь и умирать, ко всем, кто может жить, вот как эти люди, стоящие на санцепёке у ангара. Он понимал, что это лишь минутное облегчение и адреналин, и в то же время это было загадочным, возможно, святым чувством. «Дорогой Сирс, дорогой Льюис, дорогой Дэвид, дорогой Джон, мне неизвестный, и дорогие реки и Стелла, и дорогой Питер, дорогие братья, дорогое человечество, для парня, чья машина сейчас гниет в соленой воде, вы выглядите что-то уж чересчур счастливым», — заметил охранник. «Да», — ответил Дон, — «да, я счастлив, только не спрашивайте меня почему».